Глава 19. Семейные дела. Хоть и не было еще 5 часов, но все, абсолютно все туристы были по-прежнему в ресторане. И Евгений думал, что это не усилия Германа, а желание самих людей быть там, где есть возможность получить хоть какие-то новости. Сейчас, прочитав отчеты своих коллег, присланные по этим гражданам, он понял причину отсутствия истерики. Они боялись, все до единого боялись быть обвиненными в убийстве. «Может, вы поставите нас хоть немного в известность?» — сказала Серафима зло. «На теплоходе творится черт знает что. Второе убийство, капитан молчит. В конце концов, вы пользуетесь нашей растерянностью. И нам уже пора звонить в полицию, в настоящую полицию». «Не стоит затруднять себя. Я уже здесь», — сказал Женька. «Мы с женой настоящие полицейские. Правда, работаем преподавателями в вузе при МВД. Так что про бывших и книги все почти правда. Ехали мы в Мышкин к коллегам провести мероприятие, так сказать, поделиться опытом. Прочитать лекции для повышения квалификации в регионе. Я про оперативную работу, а моя жена Катерина рассказать о новой системе для определения отпечатков пальцев. Решили мы таким образом совместить приятное с полезным. И работу сделать, и на кораблике по реке прокатиться. Так что пока бы вы гуляли по славному городу, мы бы делали свою работу. Но не срослось. Убийца не дал нам шанса просветить коллег из города Мышкина. Но, друзья, я все же думаю, к несчастью убийцы мы здесь. И даже с новейшим оборудованием для снятия отпечатков пальцев». Люди будто замерли, никто не шевелился, словно боялся выдать степень своего волнения или заинтересованности. «Расследование, как вы понимаете, не стояло на месте. Например, я сейчас знаю, кто хотел купить кортик», — сказал Женька. Переписка на сайте была с IP-адреса, который вычислили наши программисты. Хотя человек довольно профессионально включал защиту. Но на любого профессионала есть другой, более крутой профессионал. Закон джунглей. Вам, Серафима, ее сделали хорошие специалисты, но не лучшие. «Ну, видимо, не такие хорошие, раз вы меня вычислили», — хмыкнула она в ответ. «Хорошие, не наговаривайте на людей». Вот ваш брат, например, не смог понять, что это вы его шантажируете. Если первое обвинение Серафима выдержала стойко, то второе подкосило ее уверенность, и она занервничала. «Вы о чем?» Яков Степаныч погладил свою лысину и уставился на сестру. «Сима, что это?» Служба безопасности выяснила, что кто-то сливает информацию конкурентам, причем зарубежным и в лучших наших разработках. «Устало», — сказала Серафима. В ее голосе не было сожаления, лишь неприкрытое раздражение, что ей приходится об этом говорить. «Проверили всех и безрезультатно. Информация утекает, откуда не знаем. Тогда я поняла, что это кто-то близкий, свой, родной». «Ты решила, что это я?» — неподдельно поразился Яков. «И начала писать мне страшные письма с угрозами для моей семьи?» «Прекрати истерить, Яша», — сморщилась Сима. «Надо же. Получил пару писем и испугался. Ты же мужик. Держи себя в руках». «Держи себя в руках?» Яков Степанович перешел на крик. «Ты угрожала убить мою жену и дочь». «Ну и ты достойно справился. Не сломался. Молодец», — сказала Серафима. «Ты прошел проверку». «Именно из-за того, что вы занимались покупкой кортика, вы, Сима, и написали брату сообщение, в котором угрожали именно этим оружием. Это тоже сразу навело на вас», — сказал Женька. «Занималась покупкой», — хмыкнула Сима. «Я искала его. Много лет искала и вот только нашла. У меня все мысли были только о нем, поэтому он и выпрыгнул». Но Якову было неинтересно слушать про кортик и его поиски. Он не мог успокоиться, его трясло. «Ты представляешь, сколько страшных дней я провел? Как мне было тяжко! Я каждую секунду боялся за Лену и Лизу, каждую, и не мог ничего сделать. Ты, Сима, перешла все границы. Все, ты больше мне не сестра. Я ненавижу тебя!» На этих словах он вскочил и выбежал из ресторана, словно за ним гнались бесы. Елизавета, фыркнув что-то неразборчивое, выбежала за отцом. И лишь только жена, Елена Ивановна Сиротина, продолжала сидеть с лицом, которое ничего не выражало. «Мистеричка». Вслед брату сказала Серафима беззлобно. «Расскажите про вашу долгожданную покупку», — попросил ее Женька. Остальные же туристы сидели по-прежнему тихо, и с интересом смотрели на разгорающуюся трагедию, словно кино по телевизору. Доказанный факт – людское любопытство, недостаток которому подвержено 90% населения Земли. Просто одним интересно, как устроена оболочка Земли, а другим – с кем спит сосед. Каждому свое. Мой первый муж был историком. Начала Сима издалека. Хобби у него было другое. Он увлекался историей предмета. Вы знаете, любое кольцо, надетое на палец королевской особы, уже не является простым украшением. Оно становится предметом с историей. А уж если есть хоть минимум мистики в предмете, что в него вкладывала историческая личность, то он автоматически становится артефактом. Вот истории таких артефактов и коллекционировал муж. Находил рисунки этих предметов, описания и истории, что слагались вокруг них. Мы молодые, голодные, в общежитии на узкой кровати с сеткой, которая вечно скрипела. А потому эти сказки и истории приносили в нашу жизнь орел чуда и уверенности, что в жизни есть еще и скрытый смысл. Когда Серафима говорила об этом, ее лицо словно светлело и становилось моложе, а самое главное – добрей. Ее прыщавый отпрыск Богдан, видимо, почувствовав это, встал и обнял мать, нежно и неуверенно, словно боясь, что она оттолкнет. И вот одной из них и была история кортика Петра Великого, который ни дня не принадлежал русскому императору. Меня очень поразила эта история, рассказанная мужем. Именно тем, что после получения кортика Мария Андреева всегда была неприкосновенна. И даже расставшись с Горьким, женщина была при власти и около нее. Даже в глубокой старости, прожив войну и эвакуацию, она управляла домом ученых. У нее никогда не было недостатка в поклонниках. А умерла эта великая женщина, пережив их всех 85 лет. В Москве. Успев даже написать воспоминания, которые оставили память о ней потомкам. И вот мой муж был уверен, что такую жизнь ей помог прожить именно этот кортик известного португальского мастера. Тогда я и заболела им. Нашла массу новых деталей, которых даже не знал муж, а вот кортик найти не могла. Он исчез после ее смерти. Как в воду канул. Никто и никогда его больше не видел. Я, честно говоря, отчаялась уже его найти. Так, по привычке, просматривала сайты, где бы он мог всплыть, не надеясь на удачу. Но она мне, как ни странно, улыбнулась как раз перед моим юбилеем. Я даже решила, что это хороший знак, и захотела сделать себе подарок. Поэтому и совместила приятное с полезным, решив, что здесь, на теплоходе, в комфортной обстановке, я и проведу сделку. «Немного понимая вашу психологию, могу сказать, что вы привезли с собой эксперта», — сказал Женька, проведя рукой по залу. «Познакомите?» «Вы правы», — улыбнулась Серафима. «А вы умный молодой человек. Мне такие нравятся». Сделала она Женьке комплимент, и ему почему-то захотелось взглянуть на девушку Аврору. Услышала она, как его хвалят, или нет. Но тут же, испугавшись, остановил себя. Влюбиться ему только не хватало. «Вот, познакомьтесь. Максим Сторож. Лучший оценщик исторического оружия в Москве. И это даже несмотря на возраст. Работает экспертом в нескольких лучших музеях Москвы». Молодой человек с перебинтованной головой встал и вежливо кивнул в разные стороны ресторана, видимо, немного смущаясь такому представлению. «Ну, я только начинающий. Казалось, он сам только узнал, что оказывается лучший в Москве, и очень смутился этой информацией». «Очень хорошо», — сказал Женька. «Еще какие-нибудь ваши агенты здесь есть?» — уточнил он на всякий случай. «Нет», — усмехнулась Серафима. «Она полностью пришла в себя». «Только испуганные родственники», — ответила она, махнув головой в сторону вернувшихся Якова Степаныча и Елизаветы. Они демонстративно сели за соседний столик к Аделии и заплаканному Джону, который до сих пор тихо вытирал слезы. Яков сделал это намеренно, дабы показать, что они обижены на Серафиму Жонову и знать ее больше не хотят. Странно другое. Елена Ивановна не пересела к супругу с дочкой, а осталось сидеть за столом с Симой и ее семьей. «Тогда поясните, как ваши отпечатки и отпечатки Максима попали на кортик?» — предложил Женька и заметил, как Максим испугался и с надеждой уставился на Серафиму. «Ну а что там особенного?» — сказала Сима. «Я еще вечером поняла, что бабка врет о краже кортика. Видимо, решила цену набить или вовсе передумала продавать. Поэтому, когда шумиха с головой на блюде улеглась, Я взяла Макса, и мы направились к ней. Вот же вредная была. Хотя мертвых либо хорошо, либо ничего. Но об этой трудно молчать. «Во сколько вы к ней пришли? Она уже спала?» — уточнил Женька. «Нет, словно ждала нас. Сидела в кресле, в своем ужасном платье. Когда мы зашли, даже отпираться не стала. Просто сказала, что хочет больше. Нет, я бы дала больше, но надо было знать, тот это кортик или нет». А Макс, как назло, башкой грохнулся и говорит. «Все у него плыло. И так смотрел, и так. Никак не мог мне точно сказать». «Но я отвечаю за свою работу. Представьте, что я вам бы пообещал, а кортик бы оказался подделкой. Вы бы меня потом по судам затаскали», — оправдался Максим. «И вообще, мне родители всегда говорят, что потерять репутацию легче, чем заработать. Тем более в нашем тонком деле. Поэтому я никогда не говорю, если не уверен на 150%. «Ну вот, посмотрели мы его и ушли, договорившись завтра встретиться», — сказала Серафима буднично, словно после ее ухода Эльвиру Альбертовну не нашли мертвой. «Ну хорошо, это мы выяснили. А когда вы уходили, то встретили кого-нибудь на палубе?» — спросил Евгений, глядя попеременно на обоих, то на Серафиму, то на Макса. «Нет», — сказала Сима, словно что-то вспоминая. «Нет», — ответил Макс, даже не задумываясь. «Я видел», — сказал Богдан, чем заставил всех внимательно на него взглянуть. «Ну и кого ты видел, сыночка?» — сказала Сима, видимо, не веря в слова своего сына-подростка, и по привычке снисходительно вздохнула. «Я видел твоего мужа Роберта», — сказал Богдан, словно выкрикнул обвинение. Серафима показательно закатила глаза. «Я знаю, что ты его ненавидишь, знаю, но не стоит становиться лгуном, чтобы его опорочить», — сказала Серафима мягко. «Я не вру, они стояли на палубе с тетей Леной и ругались. Она его о чем-то просила, а он смеялся и грубил ей сильно. Я даже аудио записал, могу дать послушать», — предложил Богдан и достал телефон. «Не надо», — вдруг громко сказала Елена Ивановна. «Я все расскажу. Я убила человека».